Канни. Климат не пошел ей на пользу, тем более, что без всякой подготовки ей было объявлено о новом покушении на императора на Московской железной дороге, и она была смертельно этим напугана. Итак, она продолжала угасать, и когда всякая надежда на ее выздоровление была потеряна, было принято жестокое решение перевести ее в Россию прямо зимой. И для ее сопровождения в Канны был прислан граф Александр Адлерберг. Примечание. Адлерберг Александр Владимирович, 1818-1888. Граф, министр двора и уделов. Пользовался доверием и дружбой Александра II. Конец примечания. Сначала она возмутилась этой непоследовательностью и долго плакала, чувствуя, что в ее состоянии она едва ли сможет перенести столь длительное путешествие. «Мне кажется, с больной горничной обращаются лучше, чем со мной», — пожаловалась она Мальцевой. Примечание. Мальцева Анастасия Николаевна, Нэнси. 1820-1894. Урожденная княжна Урусова. Подруга императрицы Марии Александровны. Конец примечания. Потом, как всегда, подчинилась и позже даже была этим довольна, находя, что пребывание в своей стране, в кругу семьи, совершенно искупило тяготы, которые ей пришлось перенести в дороге. Она была так плоха во время пути, что много раз думали, не довезут ее живой, и доктор Боткин предупредил священника Никольского, ехавшего в поезде императрицы, чтобы он был готов причастить ее святых тайн. Примечание. Боткин Сергей Петрович, 1832-1889, знаменитый врач-терапевт, почетный лейб-медик. Никольский Ксенофонт Яковлевич умер в 1886 году. Протоиерей придворного собора Зимнего дворца. 6 июля 1880 года венчал Александра II и княжну Екатерину Михайловну Долгорукую. Конец примечания. Так она возвращалась к нам. Чтобы уберечь ее от всякого волнения и перенапряжения, никому, кроме нескольких членов семьи, не было разрешено ехать ее встречать. Даже народ не издал ни возгласа при ее проезде. Все снимали шапки и крестились при виде скорбного экипажа, наполненного шубами, укрывавшими от взглядов больную императрицу. Едва можно было заметить сопровождавших ее императора и великую княжну Марию Александровну. Примечание. Мария Александровна, Мария, Мари, великая княжна, 1853-1920, дочь Александра II, жена Альфреда Эрнста Альберта, принца Великобританского, герцога Саксен-Кобург-Готского. С 1866 года ее воспитательницей была графиня Александра Андреевна Толстая. Конец примечания. Прильнув к окну дворца, выходящему на Дворцовую площадь, мы смотрели на подъезжавший экипаж, и он произвел на нас впечатление открытой могилы. Зима и часть весны прошли для нас в чередовании страха и надежды. Императрица медленно умирала, терпеливо перенося как физические, так и нравственные страдания. Испытывая к ней глубокую привязанность, мы еще не могли смотреть в лицо несчастью, ожидавшему нас. Мы считали ее опорой России, ее семьи и всех нас. Зная положение дел, мы видели в ее смерти всеобщую беду и крах. Казалось, чаша была переполнена. Но на нас обрушился новый удар. 5 февраля Две недели спустя после приезда императрицы в Зимнем дворце произошел взрыв, дьявольской целью которого было уничтожить всю царскую семью одним ударом, в то время как, по мнению злоумышленников, она должна была собраться за обедом.